подошла к окну и, прижавшись лбом к решетке, стала смотреть в сторону конюшен. Ей было известно, что в Савойе несколько дворов, соединенных последовательно, и Филипп может уехать так, что она его даже мельком не увидит. Из окна виднелся только угол конюшен, и это бесило ее. В отчаянии она вцепилась в прутья и стала трясти их. Тщетное усилие. Она была словно в темнице. Медленно опустившись на корточки у стены, Анна разрыдалась. Ее жгла обида на Изабеллу, бессилие, то, что оказалась так глупа и доверилась сестре. Слезы текли и текли по ее щекам. Сердце ныло, захлестывало отчаяние. Неожиданно она вздрогнула от невесомого прикосновения к плечу. Рядом стоял паж Изабеллы. Они с сестрой совершенно забыли о нем, и Чак так и просидел все это время в углу за камином. «Не плачь», — говорил он, с трудом подбирая слова и смешно надувая губы. «Ты хороший, а плачешь. Чак тебя любит». Анна какое-то время смотрела на него и вдруг разрыдалась с новой силой. «Уйди, ой, уйди! Мне так плохо!» Но он не отходил, невразумительно толкуя, что хочет помочь, что он может помочь принцессе. Она не сразу проникла в смысл его слов, но затем, несколько удивленная, спросила: «Что ты говоришь? Ты можешь помочь? Но ведь мы оба заперты!» Он улыбнулся, обнажив жемчужные зубки. «Ты не можешь выйти. Мой может. Мой так уже делал. Чак бежит и позовет твой слуги. Твой большой пес». Анна улыбнулась сквозь слезы. «Да, вот только Соломона здесь и не хватало». Но негритенок не понял ее интонации и продолжал твердить. «Чак выйдет и позовет людей. Позовет собака. Госпожа будет бить, но Чак уже привык. Его много бить. Всегда». Анна встала на ноги. Какая-то смутная надежда шевельнулась в ней. «Как ты выберешься отсюда?» Негритенок вскочил и бросился к камину, где еще тлели под золой уголья. «Госпожа один раз уехал и здесь меня забыл. Чак думал, что помирай. Но Бог сделал Чак маленький, как кошка, и Чак выбрался через трубу». Анна с сомнением заглянула в дымоход, но паж все твердил: «Чак полезет, Чак позовет твой люди». Девушка вдруг взяла его за плечи и пытливо заглянула в глаза. Негритенок усиленно закивал и перекрестился. «Иисус Христос! Иисус Христос!» Он крестился с рвением новообращенного язычника и искренностью ребенка. «Тогда слушай». Принцесса опустилась на колени и притянула его к себе. «Тебе не нужно звать людей, не нужно звать собаку. Ступай в конюшню и найди нового коня. Большой, серый в яблоках, грива и хвост черные. Да ты понимаешь ли, что я говорю?» Мальчик снова закивал головой. «Чак любит лошади. Чак любит конюха Джека. А Джек разрешал Чаку спать на сене. Вот и хорошо.